Глава 7. Сразу после уроков мы с Раей и Олесей почти бегом направились к выходу. Олеся каким-то чудом уговорила брата отвезти нас на первое занятие театрального кружка, которое проходило в студенческом театре. «У нас будет меньше получаса дороги, чтобы разузнать у Вадима про Марата», — тоном полевого командира объявила Олеся, распахивая дверь на улицу. «Главное, аккуратно, чтобы он ничего не заподозрил». Мы с Раей переглянулись. Легко сказать. «Начнем издалека», — продолжила она, засовывая наушники в сумку. «Без давления, без допросов». «Ты это кому сейчас сказала?» — хмыкнула Рая. «Себе», — честно ответила Олеся. «И Ксении. Ей лучше начать. Новенькая еще не успела его выбесить». Рая фыркнула. «Обожаю твоего братишку». Олеся хмыкнула. «Сама удивлена, как до сих пор не придушила его во сне?» И двинулась к подлетевшей спортивной машине, которая затормозила у школы так резко, что несколько человек обернулись. В следующую секунду из приоткрытого окна ударил бас. Техно мгновенно залило двор. «Эй, мелкие!» — крикнул он, махнув нам. «Пора в путь, нас ждут театральные помосты». Олеся устало закатила глаза. Она явно не была в восторге от своего самоуверенного братца, любившего привлечь внимание. «Я надеюсь, ты не собираешься пытать нас своей музыкой?» — буркнула она, усаживаясь на переднее сиденье. Вадим только рассмеялся. «Не переживай, я просто хочу, чтобы ты почувствовала себя особенной в этот важный день. Хочешь, я включу твою любимую песню и устрою концерт в машине?» «О боже, нет, только не это!» – жалобно простонала Олеся, глядя, как Вадим тянется к экрану, чтобы сменить плейлист. Но Вадим лишь хмыкнул, не обращая на это внимания, и включил дымок и цик-ципера. «Натер с ладоши крючничок», – хриплым голосом начал подпевать он, постукивая пальцами по рулю. «Смешал по дозе табачок. Курнул, ну вроде не навоз. Поехали, пожалуйста!» Взмолилась Олеся, лихорадочно закрывая свое окно. Но было поздно. Кто-то из школьников уже с хохотом начал подпевать. Расплывшись в довольной улыбке, Вадим тронулся с места. «Ну что, девчата, готовы к театральной магии?» Бросил он взгляд в зеркало заднего вида. Его зеленые глаза искрились от задора, а на губах играла ухмылка. «А может, пойдешь с нами?» Хмыкнула Рая. «Мне кажется, это прям твое». Вадим посмотрел на девушку, щурясь, как большой довольный кот. «Не хочу затмевать вас своим блестящим мастерством», — подмигнул он Рае. «Но если что, я буду рядом, чтобы вы могли позаимствовать мою славу». «О да, с твоей славой мы точно сможем завоевать Оскар», — сарказмом заметила Олеся, пытаясь найти на плеере что-то более нейтральное. «Главное, не подеритесь на сцене, и Оскар у вас в кармане». Я вскинула голову. «Кажется, пора приступать к допросу. По дракам лучше обращаться к твоему другу, он в них спец». Небрежно бросила я, стараясь не показывать, как меня триггерит эта тема. Вадим удивленно вскинул брови. «Ты про Марата?» Мы дружно кивнули. «А что он отворил?» Спросил Вадим и посмотрел при этом на меня. «Подрался утром с одноклассником из-за какой-то черной розы». Пожала я плечами, незаметно наблюдая за реакцией брата Олеси. Может, он что-то знает про моего ночного визитера. Но, кажется, Вадим был не в курсе. «Из-за черной розы?» Озадаченно переспросил он. «Новенькая, это случайно не твое второе имя? Тогда все было бы понятно». Я покачала головой. «Говорят, за Маратом приехал отец, и он отделался лишь предупреждением». Продолжила развивать тему Рая. Марат так и не вернулся на уроки, и мы знали лишь то, о чем сплетничала вся школа. Вадим усмехнулся, но его лицо при этом оставалось серьезным. «Тогда Марат попал по-крупному. Батя с него 3 шкуры за это сдерет». Я почувствовала, как волнение внутри меня нарастает. «Он такой строгий?» — Вадим хмуро посмотрел на меня в зеркало. «Скажем так, он не любит, когда Марат создает ему проблемы». В машине повисла тягучая тишина. «Черт, мне захотелось просто увидеть Марата и понять, что с ним все в порядке». «Его же исключали из школы», — тихо проговорила Олеся. «Из-за чего? И что отец ему за это сделал?» Я вся покрылась мурашками. «Неужели сейчас мы узнаем правду?» Вадим на мгновение замолчал, а потом с легкой усмешкой произнес. «О, девчонки, это не моя история, и я не собираюсь рассказывать ее без согласия Марата. Так что больше вы у меня ничего не выпытайте. Я и так слишком много рассказал». Я почувствовала, как в груди поднимается волна протеста. Мы были так близки к правде. «Говорят, он довел свою одноклассницу». Пошла я напролом. Не отрываясь от дороги, Вадим криво усмехнулся. «Говорят, много чего. Но я не собираюсь разводить сплетни. Сорян». Откинувшись на сиденье, я отвернулась к окну. Мы уже подъезжали к месту назначения и так ничего не разузнали про прошлое Марата. Притормозив на парковке, Вадим, как ни в чем не бывало, повернулся к нам. «Ну что, дамы, прошу на выход. Сцена ждет. В своих мемуарах мы обязательно расскажем, как ты был к нам добр», — приложила руку к груди Рая, прежде чем выйти из машины. Вадим заинтересованно посмотрел вначале на грудь девушки, потом ей в глаза. «Опиши поподробнее в своих мемуарах, как я был хорош», — поиграл он бровями. Олеся не сдержала тяжелого вздоха и сочувственно посмотрела на подругу. «Не обращай внимания, он у нас немножко дурачок». Хмыкнув, Рая захлопнула за собой дверь. Я потянулась к ручке со своей стороны, чтобы присоединиться к подругам. «Новенькая», — тихо бросил мне в спину Вадим. «Я за друга горой, но если ты думаешь о нем больше, чем стоит, остановись. Он не умеет быть безопасным ни для себя, ни для тех, кто рядом». Я посмотрела в непривычно серьезные зеленые глаза и молча кивнула. Вадим прав. Вот только остановиться я уже не могла. Я должна была узнать правду. Когда мы вошли в аудиторию, я сразу заметила Сашу. Он уже сидел за столом с распечатками сценариев. Улыбнувшись, одноклассник помахал нам рукой. Сев на свободные места рядом с ним, мы огляделись. На первое ознакомительное занятие пришло человек 10. Никого из них мы пока не знали. Что сразу бросилось мне в глаза, парней было только двое. Саша и еще один высокий незнакомец, который стоял возле подоконника и перебирал книги. Он выглядел так, будто ему действительно было здесь комфортно. Серая толстовка, рваные джинсы, растрепанные, слегка вьющиеся светлые волосы. Взгляд живой, внимательный, цепляющий. «Привет», — неожиданно низким голосом произнес он, окинув нас всех приветливым взглядом. «Я ваш новый преподаватель. Меня зовут Даниил. Я учусь на режиссерском курсе и рад приветствовать вас на нашем первом занятии». Рая, сидевшая рядом со мной, явно была под впечатлением. «Привет, Данил!» — воскликнула она, мило улыбнувшись новому преподавателю и намотав прядь волос на палец. Я перевела ошарашенный взгляд на Олесю, и в ее глазах читался тот же немой вопрос, кто подменил нашу подругу. «Рад вас всех видеть!» — продолжал Даниил, вертя в руках книгу. Кажется, он немного волновался. «Сегодня мы с вами познакомимся и обсудим, какую постановку могли бы выбрать для нашей школьной пьесы. Может, у вас есть какие-то идеи?» Я заметила, как Рая наклонилась немного ближе, стараясь привлечь внимание преподавателя. «Мы думали о классике?» — ответила она, не отрывая взгляда от его лица. «Может, Ромео и Джульетта или что-то подобное?» Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не выпучить от удивления глаза. «Это когда, простите, мы думали о классике? Может, я чего-то не помню?» Даниил кивнул, явно заинтересованный. «Классика всегда хороша. Но не забывайте, что современная интерпретация может добавить интересный поворот». Его голос стал звучать гораздо увереннее. «Давайте подумаем о чем-то, что может привлечь молодежь». Я заметила, как Рая восторженно вздохнула. «Нет, определенно с подругой что-то не то». «Как насчет «Игры престолов»?» – предложила девушка, сидящая на соседнем ряду. «Мы могли бы адаптировать это к современным реалиям и сделать акцент на борьбе за власть». Даниил кивнул. «Это интересный подход. Можно выбрать одну серию и показать, как персонажи используют манипуляции и хитрость для получения власти. А если взять что-то более подростковое, например, сериал «13 причин почему»?» Поднял голову Саша. «И сосредоточиться на подростковых проблемах, дружбе и том, как важно поддерживать друг друга в трудные времена». Даниил кивнул, обдумывая эту идею. «Это может быть очень актуально. Мы можем включить в постановку элементы драмы, показывая, как персонажи справляются с современными вызовами». Рая, не желая упускать внимание преподавателя, добавила. «Мы могли бы сделать это как серию коротких сцен, каждая из которых будет посвящена отдельной проблеме, и в конце они все объединятся в одну историю о поддержке и дружбе». Даниил явно впечатленно кивнул. «Мы начали бурно обсуждать возможные сюжеты и темы для постановок, и это было так увлекательно, что мне удалось на время отвлечься от тяжелых мыслей о Марате». В конце занятия Даниил обвел всех сверкающим взглядом и с улыбкой на лице заметил. «Похоже, у нас будет целая палитра идей для будущей постановки. Вы молодцы. На следующей встрече обсудим все более детально». Попрощавшись, мы вышли в коридор. Рая, полная восторга, обернулась ко мне и Олесе. «Какой классный преподаватель!» – произнесла она, сияя. «Он такой живой и энергичный!» Олеся с ухмылкой добавила. «О, мы заметили, как он тебя вдохновил. Так и вижу вас с Даниилом в классической постановке «Ромео и Джульетта».» Рая мечтательно улыбнулась, повергая нас в еще больший шок. «Ну что, девушки, как насчет того, чтобы зайти попить кофе?» Поравнялся с нами Саша. «Тут рядом есть уютная кофейня». Рая с Олесей посмотрели на меня. Мы так и не продумали наш дальнейший план по поводу Марата. Но, если честно, я уже не думала, что мы могли сегодня что-то сделать. «С удовольствием?» – кивнула я. Заказав кофе и вкусные пирожные, мы устроились за небольшим столиком у окна. Погода была отличная, солнце светило не по-осеннему ярко. Мы непринужденно перескакивали с одной темы на другую, обсуждая театральный кружок, нового преподавателя, школу. Саша спросил меня, откуда я переехала. Узнав, что мои родители биологи, он воодушевился и начал расспрашивать про их новое место работы и как им удалось устроиться в такой крупной лаборатории. И если бы не Рая с Олесей, то мы бы точно ушли в научные дебри. Время пролетело незаметно. Посмотрев на часы, Олеся ахнула и с криком, что ее ждет репетитор по английскому, умчалась на занятие. Мы тоже стали собираться. Рая пошла в сторону дома, Саша махнул мне на прощание и свернул к метро, а я осталась одна. Вечер был на удивление спокойным, и это почему-то напрягало. Я включила в наушниках музыку и просто шла вперед, уговаривая себя, что день наконец-то закончился. Когда я вернулась домой, квартира встретила меня привычной тишиной. Родители должны были вернуться позже. Я закрыла дверь, бросила сумку и прошла в комнату. Только включив свет, я заметила, что подушка на моей кровати лежит неровно, будто ее трогали. Сердце сжалось, но я все же сделала шаг ближе. На наволочке лежал бумажный стаканчик из кофейни, в которой я только что была, с мятой, с пятном от кофе на боку, а рядом сложенный вдвое листок. Ты пьешь латте с соленой карамелью и не смотришь по сторонам, когда смеешься. А зря.